Лист дела 75. Я сразу же позвонил в центральную билетную кассу. Скажите, на железнодорожной станции Олайна останавливаются поезда дальнего следования на Львов? В трубке на мгновение раздался шорох и сухое потрескивание. Затем девушка там, далеко, на другом конце провода, почему-то вздохнув, сказала: «Да, по вторникам, четвергам и субботам в 21:15 останавливается поезд номер 12 Ленинград-Рига-Львов». Я посмотрел календарь. 18 сентября был четверг. Вот так. Оказывается, был смысл мчаться в Олайне. Сегодня суббота. Надо ехать в Олайне, а оттуда, по-видимому, во Львов. В Риге мне больше делать нечего. Здесь я опоздал. Надо успеть хотя бы во Львов. Я отправил телеграмму начальству, чтобы выслали деньги во Львов. У меня уже почти ничего не осталось. К Румине я попросил переслать мою почту в львовскую милицию. «Может быть, придет письмо из Гагры?» «Не потеряй, пожалуйста», — сказал я ему. «Как можно? Если будет, сразу отправлю авиапочты». Я заехал в гостиницу, заплатил по счету, поднялся в номер, собрал вещи и присел на свой маленький чемоданчик перед дорогой. Мне нужна была удача. Вроде бы все. Встал, подошел к двери, но все-таки вернулся и быстро набрал номер. «Эльга? Здравствуйте, это я. Да-да. И до свидания. Я уезжаю во Львов. Пока ничего. Ну ладно. Спасибо вам за все. Я буду вас очень долго помнить». И, не дожидаясь ответа, аккуратно положил трубку на рычаг. Вышел из комнаты, бегом спустился по лестнице и сказал себе: «Это тоже этап жизни. И он пройдет навсегда». У подъезда гостиницы разбитная старушонка, лихо крутнув вертушку с лотерейными билетами, предложила: «Купите билетик. Поставите 30 копеек, а выиграть можете Волгу за 6 тысяч». Я в азартные игры не играю. Сел в машину и помчался в Олайне. Протокол допроса Едвиги Станюсеня. По существу заданных мне вопросов могу показать следующее. Я работаю старшим билетным кассиром станции Олайны по 12 часов в смену через день. В частности, я работала с 20 часов 18 сентября сего года до 8 часов утра 19 сентября. В 21 час 15 минут по четным дням на нашей станции останавливается на 2 минуты пассажирский поезд номер 12 Ленинград-Рига-Львов. Осмотрев кассовую ведомость по продаже билетов на поезда дальнего следования, могу заявить, что 18 сентября на поезд номер 12 были проданы 5 билетов до Львова. Один в мягкий вагон, один в плацкартный и к нему 3 детских. Теперь я вспомнила обстоятельства продажи этих билетов. Станция у нас маленькая, пассажиров дальнего следования бывает немного. Незадолго до прихода поезда к кассе подошел мужчина и спросил билет до Львова. Я уже взяла билетную книжечку, но в этот момент к окошку кассы приблизилась женщина с 3 детьми и стала просить мужчину пропустить ее без очереди, так как она боится опоздать с детьми на поезд. Мужчина сердито сказал, что до прихода поезда еще 15 минут. Она, мол, вполне успеет, а он и сам торопится. Мне пришлось оформить билет ему, а уже потом женщине с детьми. Вот он-то и взял билет в мягкий вагон, а женщина в плацкартный. Вопрос. Не помните ли вы, как выглядел этот мужчина, какие у него были вещи? Ответ. Я запомнила, что он взял билет одной рукой. А когда протянул в окошечко другую руку за сдачей, то я заметила, у него нет двух пальцев. Каких-либо вещей у него я не видела.